но все-таки не двигаясь с места. Вдруг мы почувствовали, как карета накренилась в бок и медленно покатилась назад, круто повернув в сторону откоса. В окно кареты я увидала, как заднее колесо врезалось в самый край дороги. Казалось, что вот-вот мы свалимся под крутой откос. У меня замерло сердце. Варя и Лиза испуганными глазами глядели на мать. «Боже мой!» — воскликнула Марья Николаевна. «Что с нами будет?» Она побледнела и ухватилась за дверцу кареты. «Таня, дети, кричите: пух, перо, Самсонова сила!» «Пух, перо, Самсонова сила!» — повторяли мы испуганными голосами за Марьей Николаевной. Девочки знали, что это всегда нужно кричать, когда замнутся лошади. Но я этого не знала и машинально повторяла за ними. Должна сознаться, что и во мне пробудили надежду на спасение эти каббалистические слова. «Почтенный, а почтенный!» — послышался голос не растерявшегося старого кучера Архипа. «Затормози, пожалуйста, задние колеса, вон тормоз-то под каретой висит». Я взглянула в окно и увидела прохожего, пожилого мужика. Он остановился и, выслушав просьбу кучера, зашел за карету и, повозившись немного, накинул цепь. Наши лица просветлели. Марья Николаевна перекрестилась. «Ну, слава Богу!» — сказала она. — Выходите скорее, мы пойдем в гору пешком. Нам не хотелось идти по этой грязи, но делать было нечего. С трудом взбирались мы по этой скользкой глинистой дороге. Варенька потеряла свою калошу и всю дорогу повторяла. — Это удивительно! Куда она могла деваться? Почтенный, получив на чай, помог кучеру выпрямить карету, и к вечеру мы доехали до Черемошни. Именины Маши Дьяковой и 17 сентября. До сих пор помню радостную встречу, оказанную нам. Марья Николаевна очень любила и ценила Долли. У Дьяковых гостила сестра Дарьи Александровны, Екатерина Александровна, забыла ее фамилию. Она была вдова лет 30, милая, веселая и участливая. Время шло незаметно, приближалось и 22 июля, именины Маши. Дмитрий Алексеевич и Долли затеяли шарады в живых картинах, чтобы повеселить молодежь. В гостиной были сделаны подмостки, занавес, освещение и рамы для картин. Заведовали всем и придумывали большую частью Марья Николаевна, сестра Долли и я. Дарья Александровна боялась головной боли и сидела спокойно. День именин прошел торжественно. К обеду приехали все те, которые ездили к нам по воскресеньям, и кроме них были приглашены Сухотины, Любовь Николаевна и дочь ее Екатерина Федоровна, девушка моих лет, впоследствии вышедшая замуж за Дмитрия Дмитриевича Свербеева, тульского вице-губернатора. Сухотиных было три брата — Федор Михайлович, Александр Михайлович, холостяк, и Сергей Михайлович, женатый на сестре Дьякова, описанный отчасти Ванне Карениной в лице мужа Анны. Федора Михайловича я никогда не видала. Он был отец Катеньки. Вечером приехал Александр Михайлович Сухотин. Это был человек лет за 40, утонченных вкусов, утонченного воспитания, с изящным французским языком, и все, что было в нем русского, это его бесконечная доброта. Крестьяне и бабы надували его, он безропотно платил все, что с него требовали. Дмитрий Алексеевич со смехом рассказывал нам, как однажды какая-то баба поймала его где-то на дороге и просила денег. «Батюшка, дочка двоечник родила, помоги, родной!» Он вынул из бумажника, что у него было с собой, и отдал. Потом Сухотин говорил мне: «Но вы знаете, мой друг, ведь она обманула меня. Эти двоечечки даже и не существовали».